Питер Брейгель-старший по прозвищу Мужицкий. В девятом зале крыла Ришелье находится загадочная картина загадочного художника. Это так называемые калеки Питера Брейгеля-Мужицкого. На фоне ярко-зеленой травы теснятся калеки, жалкие человеческие обрубки. А красные кирпичные стены, стискивающие пространство, еще больше усиливают ощущение трагичности происходящего в мире вокруг нас. Изображение этих пяти калек, обвешанных лисьими и куньими хвостами, трудно истолковать. В этой картине Брейгель воплотил фантастические мотивы Босха, перенося их в бытовую жизнь в виде гротескных, полных горечи и внутреннего разочарования образов. Картина, переданная в Лувр в 1892 году, относится к последним произведениям художника. Через год после ее написания он умер. Произведения Питера Брейгеля вплоть до 20 века были скрыты в недрах частных коллекций. Гениальный цикл картин «Времена года» их заказчик, брюссельский купец Йонгелинг, еще при жизни автора упрятал в ломбард. Другие вещи художника рассеялись по городам и весям Европы. Собранный по крупицам и представленный, наконец, во всем своем творческом могуществе Питер Брейгель-старший сразу убрал с пьедестала своих сыновей, художников Питера-младшего Адского и Яна Бархатного-Райского, преуспевших в карьере и славе куда больше отца. В жестокое время довелось жить художнику. Период господства в его Нидерландах испанских захватчиков. Даже евангельские сюжеты «Перепись в Вифлееме» и «Избиение младенцев» маскируют у Брейгеля сцены современных ему грабежей и разбоев. В его картинах угадываются зловещие силуэты виселиц и кострищ, ставшие в те годы столь же неотъемлемой частью голландского пейзажа, как мирные мельницы и колокольни. Таинственна жизнь и судьба Брейгеля. До сих пор исследователи ищут одноименную фантастическую деревушку, якобы давшую имя юному бродяге, который пришел в поисках счастья в Антверпен. Учился он у знаменитого и преуспевающего Питера Кука ван Альста, придворного художника императора Карла V. В его богатом доме, полном книг и заморских редкостей, безродный бедняк приобщился не только к живописи, но и обрел интересных мыслящих друзей. Сильнее их уроков действовали на него только острые впечатления от окружающей жизни, вместившие в себя и трезвый скепсис, и безудержное фантазерство. Но это не факты его биографии, скорее предположения. Настоящий Брейгель обнаруживает себя лишь, когда ему уже под 30, когда его принимают в Антверпенскую гильдию живописцев. Через 2 года он совершает путешествие во Францию, Италию, Швейцарию. Брейгель был потрясен древними памятниками Рима и шедеврами Возрождения, морскими стихиями и гаванями Средиземноморья. Но больше всего его поразили горы. Кто-то из друзей сказал по этому поводу. Находясь в Альпах, Питер глотал горы и скалы, а вернувшись домой, стал извергать их из себя на полотно. Брейгель заложил основы нидерландского пейзажа, творчески переработав уроки итальянской живописи эпохи Высокого Возрождения и одновременно черпая многие свои темы из народных пословиц и притч, лубочных гравюр и листовок, он создавал глубоко народное искусство, опирающееся на местные традиции и фольклор. В его творчестве органично сплавились грубоватый народный юмор и сложное иносказание, лиризм и трагичность, острая наблюдательность и фантастический гротеск, интерес к бытовым деталям, подробной повествовательности и стремление к широкому обобщению, к созданию гармоничной картины мира. Отмеченное исключительной широтой и глубиной понимания жизненных явлений, мощное и темпераментное творчество Брейгеля оказало громадное влияние на современное ему нидерландское искусство и заложило основы развития искусства Голландии и Фландрии в XVII веке.